За все это время от Натана и Сусаны не поступало никаких вестей. Письмо 9 от Марка Тулии. Мое выздоровление не принесло радости. Я даже подумывал о том, что эта болезнь, которая привела меня на грань смерти, была послана как предостережение, чтобы я не пытался вмешиваться в тайны, не имеющие ко мне никакого отношения. Я оставался в своей комнате, не стараясь сблизиться с другими постояльцами. Этих, в основном богатых людей всех наций, привлек курортный город. Из многих стран они приехали сюда для лечения болезней, которые обычно сопровождают роскошную и беззаботную жизнь. Впрочем, среди них было несколько римских офицеров. На их здоровье сказали следствия жизни, проведенной в военных лагерях. Я разослал несколько записок и вызвал цирюльника, чтобы он сделал мне прическу на греческий манер. Я даже позволил ему подстричь бороду и удалить с тела волосы, потому что все это мне было безразлично. Возможно, это чем-то напоминало поведение обиженного ребенка, однако я действительно не видел причин для подобного наказания. «О, Тули, мои мысли были о тебе, только они отличались от тех, что посещали меня в Иерусалиме, и в свалившемся на меня несчастье мне было от них еще хуже. Глупость Марии, которая самоотверженно помогала мне и добилась моего излечения, а теперь считала меня своей собственной вещью, утомляла меня. Неожиданно все здесь засуетились, и я вскоре узнал от Марии, что в Кесарию на воды прибыла супруга Понтия Пилат. С террасы я увидел ее носилки и сопровождавшие эскорт. Помимо легионеров, от границы Галилеи до самого города за ней следовали конные всадники князя Ирода в красных плащах. В ее расположении был предоставлен расположенный в саду летний дворец с отдельным бассейном. Мне было известно, что Клавдия Прокула не обладала крепким здоровьем, а ее нервы были расшатаны, как это бывает у многих женщин с наступлением старости, даже если они не хотят этого признавать. Не было никаких сомнений в том, что ей были полезны купания и климат Галилейского моря. Сюда прибывали на лечение люди из Дамаска и даже из Антиохии, поддавшись на уговоры комиссионеров князя Ирода. И все же, сам не знаю почему, я усматривал иные причины, заставившие прибыть сюда Клавдию Прокулу. Мне удалось сдержать свое любопытство не больше, чем на 2 дня. После чего я отправил ей письмо на двойной восковой табличке, в котором и спросил позволения нанести ей визит. Почти сразу же явился слуга. Он сообщил, что Клавдия Прокула была приятно удивлена вестью от меня и пожелала видеть меня. Мне пришлось добираться к ней через сад на носилках, поскольку моя пятка еще не зажила. Около галереи дворца я спрыгнул на землю и доковылял до самого здания. Честь, которой я был удостоен, привлекла внимание многих отдыхающих, поскольку супруга прокуратора заранее предупредила, что никого не принимает и в торжественных чествованиях не участвует из-за состояния своего здоровья. Слуги провели меня прямо в прохладную, залитую лучами солнца комнату, где на ложе с пурпурными подушками возлежала Клавдия Прокул. Лицо ее было очень бледным, взгляд утомленным. Рядом с ней в позе, выражающей полное почтение, сидела иудейка в очень богатой одежде. Клавдия протянула навстречу мне ставшие почти прозрачными руки и радостно воскликнула. «О, Марк, какое счастье встретить друга и понимающего тебя человека! Что у тебя с ногой? Я тоже больна. У меня бессонница, болит все нутро, и печень никуда не годится. Это тот самый молодой человек, о котором я тебе рассказывала, друг моего детства, Марк Мецентий Манилий. Его отец был самым известным в Риме астрономом, а сам он принадлежит к династии Мецентиев, род которых произошел от этрусков, боровшихся за власть с самим Энеем. В последний раз я видела его во время пасхальных праздников в Иерусалиме, и никак не ожидала встретить здесь. Я дал ей говорить, невзирая на то, что в ее рассказе было так мало правды. И если по той или иной причине ей этого хотелось, то зачем ей было возражать? Это прекрасное существо зовут Жанной. Она супруга квестора, князя Ирода, представила она мне свою спутницу. Я познакомилась с ней в Иерусалиме, и она пообещала сопровождать меня, когда я буду здесь. Я полностью и во всем ей доверяю.